Часть четвертая. Глава тринадцатая. В прихожей двухкомнатной хрущевки тускло горел настенный светильник. Зеркало возле него отражало желтый электрический свет. В узком пространстве теснились преддверный комод, обувница и шкаф. Под зеркалом на выцветшей столешнице красовался телефон. Его желто-молочные бока и яркий серебристый диск сверкали новизной. В квартире все осталось в точности, как прежде. Старые обои, беленый потолок, разномастная мебель, кружевные салфетки на серванте и тумбе, протертые венские стулья, круглый обеденный стол в зале под окном. Ничего не поменялось с тех пор, как 20 с лишним лет назад умерла жена. Когда зазвонил телефон, профессор брился. Расстояние от крохотной ванной комнаты до прихожей составляло ровно 3 размашистых шага. Мужчина снял трубку, прислонил к напененной щеке, чертыхнулся про себя. «Слушаю», — сказал профессор. «Доброе утро, Владислав Сергеевич», — произнес женский голос на том конце провода. «Евгений Федорович вызывает. Срочно. Сегодня в 9. Не опаздывайте. Позже у него совещание». «Спасибо, Людмила», — сухо поблагодарил профессор. Вместо ответа он услышал гудки. Попытался оттереть аппарат от пены. «И что это нужно его величеству первому секретарю?» — надменно подумал Владислав Сергеевич. Не успел он отойти от телефона, как снова раздался звонок. Профессор, вытерев щеку, снял трубку. «Алло, алло!» — раздался суетливый мужской голос. «Слушаю», — ответил профессор. «Здравствуйте. Вы просили звонить, если будут подвижки по нашему делу», — зашептал мужчина. «Начальник раскопа докладывается регулярно. Ничего необычного не нашли. Но есть новость. На практику направили группу студентов. Поедут на следующей неделе». Владислав Сергеевич нахмурился. «Хорошо», — выдал он холодно и повелительно добавил. «На следующей неделе позвоню вам сам, в то же время. Ждите новых инструкций». «Понял», — опасливо прозвучал мужской голос. Профессор положил трубку на аппарат, посмотрел на него пару секунд. «Такая роскошь, как домашний телефон, доступна далеко не всем». Эта мысль на какое-то время подняла профессору настроение. Рассвет уже вовсю разгорался, солнце поднялось над домами, но его лучи не могли проникнуть сквозь слои плотных штор и коридор. Владислав Сергеевич закончил утренний туалет, оделся, приколол к лацкану летнего пиджака партийный значок. Встав перед зеркалом, придирчиво себя осмотрел. «Подумать только! Но ведь совсем не изменился за 2 десятка лет», — заключил профессор, глядя на себя в зеркало. Седые волосы, аккуратно зачесанные назад, контрастировали с моложавым лицом. По человеческим меркам Владиславу Сергеевичу было 60 с небольшим. А выглядел он на 45. Разве что седина добавляла пару-тройку лет образу профессора. Лицо его сохранило черты былой привлекательности. Переменились только глаза, стали холодными и зловещими. Новая жизнь ему нравилась, и он хотел насладиться ею сполна. Перед выходом мужчина развернул к себе телефон, поднял трубку и принялся крутить диск, набирая нужные цифры. Когда на другом конце провода ответили, Владислав Сергеевич произнес: «Доброе утро, Лидочка. Я буду позже. Вызывают в обком». После одобрительного «хорошо» профессор повесил трубку. Новое величественное здание Куйбышевского обкома в утренних лучах солнца производило неизгладимое впечатление. Огромное, состоящее из подобия колонн и множества окон, оно высилось на месте недавнего оврага, рядом с высокой стеллой. Профессор остановил взгляд на 40-метровом постаменте, сверкающем стальными боками. От его подножья фигуру рабочего не рассмотреть. Зато хорошо видны крылья в его руках. Они ярко бликуют в солнечном свете. Владислав Сергеевич замер на мгновение, думая о том, что его место здесь, на главной площади, в главном здании, у власти. Потом он зашагал к дубовым дверям главного входа. Служащие обкома торопились по рабочим местам. В вестибюле было многолюдно. Профессор без труда нашел нужный кабинет. Он бывал здесь не раз за последние годы. Помощник первого секретаря учтиво поднялась при его появлении. «Проходите, Евгений Федорович ждет», — сказала она. В обширном кабинете было прохладно, несмотря на летний теплый ветерок, врывающийся в открытые окна. Высокий потолок и помпезные люстры вызвали у профессора зависть. Кабинет первого секретаря был значительно больше всей его квартиры. За громадным дубовым столом под портретом Ленина восседал Евгений Федорович. Над его плечом склонился незнакомец. Чутье сразу подсказало. Тоже стратилат. К столу хозяина кабинета примыкала длинная столешница и ряд стульев для посетителей и совещаний. Первый секретарь перебирал бумаги. Его круглое, одутловатое лицо ничуть не изменилось за прошедшие годы. Для стратилата время замедляется, не останавливается вовсе, а лишь течет значительно медленнее, чем для человека. Евгений Федорович, не отрывая лица от бумаг, произнес: «Владислав Сергеевич, проходите, присаживайтесь». Незнакомец пристально смотрел в глаза профессору. Владислав Сергеевич прошел к столу первого секретаря, отодвинул скрипучий стул, устроился на нем. «Доброе утро, Евгений Федорович. Как ваше здоровье?» — проговорил дежурную фразу мужчина. «Хорошо, спасибо», — буркнул первый секретарь обкома. Евгений Федорович поднял лицо и, поведя рукой, сообщил. «Знакомьтесь, Борис Алексеевич, наш коллега из Москвы. Приехал с проверкой, так сказать». Он говорил это так, будто речь шла о партийных делах, словно кто-либо мог услышать их разговор. Профессор сильно сомневался, что при такой толщине стен звуки смогут покинуть кабинет. Помещения для первого и второго секретарей проектировались особым образом. Стены толщиной в 2 с лишним метра теоретически могли выдержать прямое попадание ракеты. Борис Алексеевич был неприлично молод для старшего коллеги из столицы. На вид едва лет 30. Профессор понимал, гость старшей крови. «Владислав Сергеевич», — представил первый секретарь профессора. «Вот, планировал рекомендовать на повышение». Борис Алексеевич смотрелся пристально, рук пожимать не стали. У стратилатов такой обычай не в ходу. «Владислав Сергеевич не слишком древней крови, но обязателен, исполнителен, инициативен, надежен, образцовый член нашего коллектива», — продолжил Евгений Федорович. Он, видно, никак не мог перестроиться с партийного жаргона. «Предлагаю допустить его к нашим встречам, а также продвинуть по линии партии», — двусмысленно закончил первый секретарь. Пока Евгений Федорович говорил, профессор думал только о том, что скоро он с легкостью прыгнет через головы всех этих древних. Его план вот-вот воплотится в жизнь. Теперь плевать он хотел на тайные встречи. «Похвально. Так и сделайте, уважаемый Евгений Федорович», — кивнул визитер из столицы, тон его голоса совершенно не соответствовал сказанным словам. «Но позже. Прежде нужно разобраться с вашим беспорядком». Борис Алексеевич медленно обошел первого секретаря за спиной и сел прямо на край стола, напротив профессора. Этот жест излучал угрозу. «Ну что вы, какой беспорядок?» — заискивающе поинтересовался Евгений Федорович. «И Еронова нашли?» Евгений Федорович пожал плечами. «Вот. Мы до сих пор не знаем, может, он передал свою кровь. Если да, то кому? Он на минуточку наследовал сильную кровь», — процедил Борис Алексеевич. «С 81-го ни слуху, ни духу». «Выясним», — легкомысленно ответил первый секретарь. «Фух, для нас 5 лет — это что?» «По правде говоря, ни слуху, ни духу не было с 80-го. Но это москвичу невдомёк. Да и Иронова никто особо не искал. Немало он доставил хлопот. Устроил себе пищеблок в пионерском лагере. Детишек кусал. Подумал про себя профессор. Такого Владислав Сергеевич себе не позволял. Дети все-таки. Про так называемого отца Глеба первый секретарь благоразумно умолчал. Да он и не так интересовал москвичей, как заслуженный пенсионер регионального значения Иеронов. Вот Владиславу Сергеевичу поручил разобраться. Он у нас по сложным задачкам мастак, — неожиданно сказал Евгений Федорович. За это ему и повышение. А до этого 5 лет что делали? — недовольно спросил Борис Алексеевич. До того другие занимались, да не ума, ни фантазии. Сами знаете, хорошие кадры на вес золота, — проговорил первый секретарь, излишне завуалированно, по мнению профессора. — Ага, вампиры под предводительством кучки стратилатов — ценные кадры, — иронично прокомментировал у себя в голове Владислав Сергеевич. — И что? Борис Алексеевич в упор глянул на профессора. — Работаю. Подробный отчет будет готов в конце месяца, — спокойно сообщил Владислав Сергеевич, выдерживая взгляд древнего стратилата. Влиятельный гость посмотрел вопросительно. — Владислав Сергеевич у нас профессор. Простите, доктор физико-математических наук, — встрял Евгений Федорович. — У него талант к распутыванию сложных ситуаций. «Хм, ну а сейчас что? Я до конца месяца ждать не буду. Завтра отбываю», — напомнил Борис Алексеевич. «Завтра? Вы же только с поезда. У нас прекрасный город, осмотритесь», — фальшиво протянул первый секретарь. Столичный стратилат строго посмотрел на него, а Владислав Сергеевич перевел взгляд на первого секретаря вопрошающе. Тот еле уловимо моргнул, позволяя говорить. Профессор прокашлялся. «Я считаю, Иеронов передал свою кровь. Вероятно, новообращенный стратилат его убил. Пока это лишь версия. На следующей неделе выезжаю по следу. Полагаю, новый стратилат покинул Куйбышевскую область», — проговорил Вячеслав Сергеевич, приврав только про последнее. Профессор планировал уехать по своим делам, воплощать задуманный план. «Быстро у вас все завертелось. Нужно чаще приезжать», — хмыкнул Борис Алексеевич. Профессор знал, что первому секретарю нет дела до судьбы пенсионера регионального значения. Да и новый стратилат ему безразличен. Разве что он волновал его, как новая угроза Куйбышевскому тайному совету. «Борис Алексеевич, обсудим другие вопросы. Ко мне скоро люди начнут приходить», — произнес Евгений Федорович. «Я могу идти?» — встрял профессор. — Идите, Владислав Сергеевич, хорошего дня. — Делано вежливо, — сказал первый секретарь. — Был рад знакомству, — заговорил профессор, обращаясь к москвичу. Тот лишь кивнул в ответ. Владислав Сергеевич подумал, что в Куйбышеве принято придерживаться дежурных вежливых фраз. А в Москве, видимо, нет. Или дело в его не столь родовитой крови? Профессор вышел из кабинета с чувством предвкушения будущего триумфа. «Великовозрастные олухи», — подумал он. «Им и невдомёк, что скоро я стану куда могущественнее их. Живут так долго на земле и даже думать не хотят о том, что под ногами. Первого секретаря, конечно, можно понять. Он занят управлением людьми и вампирами, заботится о благополучии Куйбышевского края. Некогда по сторонам смотреть». В своей человеческой жизни Владислав Сергеевич любил головоломки, сложные задачки для ума. Он с детства пытался все разобрать на части, понять, что как устроено. Его интересовал не результат, а процесс. Таким он был человеком. С тех пор изменилось многое, но не это. Долгие годы профессор скрупулезно собирал фольклор, систематизировал данные, анализировал, пока не нашел то, что искал. Владислав Сергеевич припарковал автомобиль у небольшой гостиницы. Безликая, похожая на тысячи других, разбросанных по стране, она называлась «Советская». Профессор очень устал от долгого пути за рулем. В скромном вестибюле за стойкой регистрации сидела женщина средних лет. Ее незапоминающаяся внешность словно отражала дух провинциальной гостиницы. «Свободных комнат нет», — сказала она, не поднимая головы. Владислав Сергеевич приблизился, положил перед ее носом коробку конфет. Женщина подняла лицо, увидела сначала конфеты, а потом обратила внимание на профессора. Взгляд ее сразу переменился со скучающего на заинтересованный. Она ловким движением убрала конфеты под стол. «Добрый вечер», — кокетливо произнесла женщина. «Я сейчас посмотрю. Может, что-нибудь и есть. Вы к нам надолго?» Профессор пожал плечами, поправил волосы небрежным жестом. Седые локоны растрепались за долгую дорогу и падали на лоб. «Давайте на неделю зарегистрируем», — ответил он. Администратор гостиницы жеманно заулыбалась, заерзала на стуле. В ее взгляде отчетливо читался интерес к мужчине. Профессор и вправду производил приятное впечатление. Одетый с иголочки, статный мужчина с загадочным взглядом. Он походил на стареющего киноактера. «Вы к нам откуда?» — уточнила женщина. «Из столицы», — соврал профессор. Он знал о своей привлекательности. Обычно ему это льстило, но сейчас раздражало. Ему хотелось поскорее заселиться в номер. Администратор возилась недолго. Свободная комната нашлась удивительно быстро. Владислав Сергеевич зарегистрировался по поддельным документам. В номере первым делом профессор плотно задернул шторы. Скудная обстановка навевала тоску. Кровать, две тумбочки, торшер и шкаф. Стратилат опустился на скрипучий матрас и закрыл глаза. Профессору то ли приснилась, то ли пригрезилась жена Маша. Она стояла у плиты на крошечной кухне. Тихо гудела газовая колонка. Маша перекинула русую косу через плечо. Руки ее порхали то ли над разделочной доской, то ли над кипящей кастрюлькой. Ситцевый халатик на стройной фигуре делал ее домашней и уютной. Она обернулась. «Влад, подожди, еще не готова», — сказала Маша. «Иди, не мешай, тут и так мало места». Муж застыл в дверном проеме. Он всматривался в лицо жены, удивительно привлекательное, несмотря на первые морщинки. Она была моложе его на 9 лет. Выбившиеся из косы локоны струились кудряшками. Маша тыльной стороной ладони убрала их с лица. Влад часто думал о том, как ему повезло, но никогда не говорил слов любви, о чем потом сожалел. «Ты чего, помочь хочешь?» Маша хитро улыбнулась. Он поцеловал ее в пухлые губы. «Влад!» — запротестовала Маша. «Иди уже, у меня суп убежит!» Потом в воображении профессора предстала Маша уже без халатика. Неожиданно в приятные воспоминания ворвался жуткий образ. Жена лежит в луже крови, глядя остекленевшими глазами в пустоту. Профессор открыл глаза. Он был готов кричать от болезненности всплывших воспоминаний. Прошел не один десяток лет, а ему казалось, будто все было вчера. Профессор так и не узнал, кто из них это сделал. Да теперь и не важно, он убьет каждого стратилата, что живет на земле. Часы тянулись, превращаясь в сутки. Владислав Сергеевич выходил из дома лишь для того, чтобы сделать звонки и в очередной раз попросить администратора позвать его к телефону, если вдруг позвонят. «Что же вы совсем не выходите? Голодны, наверное?» — спросила женщина из-за стойки регистрации. Профессор был голоден. Вот только еда вряд ли утолила бы его жажду. Через 10 минут после того, как начальник раскопа позвонил в институт, в гостинице «Советская» раздался телефонный звонок. Мужчина настойчиво требовал позвать к телефону постояльца из 3-го номера. Администратор положила трубку рядом с аппаратом и зашагала по вестибюлю, цокая каблуками.